Глава шестая, часть третья. Ларри я встретил случайно. Я справлялся о нем у Изабеллы, и она сказала, что после возвращения из Ля-Боль видела его очень мало. Теперь у них с Грэем было много новых друзей одного с ними поколения. Они чаще выезжали и принимали гостей, чем в те приятные недели, когда мы столько времени проводили вчетвером. Однажды вечером я пошел в Комеди Франсез смотреть «Беренику». Читать я ее, конечно, читал, но на сцене не видел. А поскольку ставят ее редко, грех было упустить такой случай. Это отнюдь не лучшая из трагедий Росина. Фабула ее слишком бедна для пяти действий, но она волнует, и в ней есть несколько знаменитых сцен. Сюжет основан на коротком отрывке из Тацита. Тит, страстно влюбленный в Беренику, царицу Палестины, и даже, как полагают, обещавший взять ее в жены, в первые же дни своего правления удаляет ее из Рима по политическим соображениям. Сенат и народ Рима решительно против его союза с иноземной царицей. Стержень пьесы – борьба, происходящая в его душе между любовью и долгом, и когда его одолевают сомнения, сама Береника, уверившись, что он ее действительно любит, убеждает его послушать веление долга и расстается с ним навсегда. Вероятно, только француз способен в полной мере оценить изящество и величие Росина и музыку его стихов. Однако и иностранец, раз сделав скидку на чопорную формальность его стиля, не может остаться равнодушен к его страстной нежности и к благородству его чувств. Росин, как мало кто другой, понимал, сколько драматизма заложено в человеческом голосе. Для меня, во всяком случае, раскаты этих сладкозвучных александрийских стихов вполне возмещают недостаток внешнего действия, и от длинных монологов, с безупречным мастерством доведенных до ожидаемой кульминации, сердце у меня замирает ничуть не меньше, чем от самых захватывающих погонь и перестрелок на экране. После третьего действия был антракт, и я вышел покурить в фойе, осененное саркастической беззубой улыбкой Гудонова Вольтера. Кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся, не скрывая легкой досады. Жаль было расплескать высокую радость, которой наполнили меня звучные строки Росина. И увидел Ларри. Как всегда, я ему обрадовался. Я не видел его целый год и тут же предложил встретиться после спектакля и пойти куда-нибудь выпить пиво. Ларри ответил, что не обедал сегодня и проголодался, и со своей стороны предложил отправиться на Монмартр. И вот, найдя друг друга в вестибюле, мы вместе вышли на улицу. Театру Комеди Франсез присуща своя особенная духота. Она пропитана запахом многих поколений тех хмурых женщин, так называемых «увреус», что показывают вам ваши места и всем своим видом требуют за это на чай. Свежий воздух оживил нас, ночь была ясная, и мы пошли пешком. Дуговые фонари на авеню оперы горели так вызывающе ярко, что звезды небесные, точно не снисходя до состязания с ними, приглушили свой блеск мраком бесконечного расстояния. По дороге мы говорили о спектакле. Ларри был недоволен. Ему хотелось чего-то более естественного. Чтобы текст произносили так, как люди говорят в жизни, и жестикуляция была не такая театральная. Я не мог согласиться с такой точкой зрения. Росин — это патетика, великолепная патетика, и исполнение требует патетического. Я наслаждался правильным чередованием рифм, а условные жесты, предписываемые давней традиции, на мой взгляд, вполне соответствовали всему строю этого формального искусства. Мне думалось, что и сам Росин был бы доволен таким исполнением. Я восхищался тем, как актеры, даже связанные традиционными канонами, сумели вложить в свою игру столько человечности, страсти и правды. Искусство торжествует, если ему удается подчинить условность высокой цели.